Что-то вроде этого. Приходится действовать очень аккуратно. Нельзя наглеть. Даже несмотря на все мои способы защиты, если мои действия в сети станут слишком открытыми и очевидными, то нас отследят, пояснила Ника. А этого никому не хочется. В голове всплыло ранее незнакомое слово «хакер». Очевидно, что Ника относился именно к ним. Сейчас проверь свой баланс на телефоне. Я зарегистрировала на тебя банковский счет. Я так и сделал, и к моему удивлению, баланс оказался весьма приятным. 400 тысяч рублей красовались на открытом счету и были полностью в моем распоряжении. Брать приходится осторожно. Если спешу со счетов различных фирм слишком много, то меня также обнаружат. А если брать понемногу, то для них это капля в море, которую они никогда не заметят. Это уже было отличным началом. Так вы знали, что я соглашусь, улыбнулся я, смотря на Алису, которая ответила хитрой улыбкой. Конечно, сказала она, у тебя был небогатый выбор и вариант не согласиться в разы хуже, чем принять наше предложение. Умный человек все просчитает и сделает верный выбор. Ты так и поступил. Ее доводы были понятны и логичны. Может, у вас есть планы на следующий шаг? Все трое вновь посмотрели на меня. Вид у них был озадаченный, значит, плана, как такового у них нет. Что же, если вы хотите добиться власти, реального влияния, то сначала нужно убрать некоторые препятствия на нашем пути. Это какие именно? Уточнила Алиса. В первую очередь те, которые мешают мне действовать открыто. Судя по нападению в отеле, на меня объявили охоту. И наверняка это сделала моя семья, ведь они точно знают о моем побеге из поместья Баварского. Сейчас нужно разобраться с этим. Значит, наша цель – корпорация Матвеевых, подытожила Ника. Все верно. Нужно собрать всю информацию. Очевидно, что они предпринимают шаги по поиску меня и тех, кто может мне помогать. Будет сделано. Девушка быстро повернулась к клавиатуре и начала поиск. Я попробую войти в их систему. Не гарантирую, что это будет быстро, но я это сделаю. Постараюсь найти что-то об их планах. Отлично. Также это место, я обвел взглядом подвал. Насколько оцениваете его надежность? Мы переезжаем раз в месяц, ищем дешевые заброшенные дома, выкупаем их на подставные лица, ответила Алиса. Ника говорит, что так безопаснее всего. С этой мерой безопасности я был согласен. Звучала она достаточно надежно. Да и не было смысла не доверять Нике, которая очевидно отвечала больше остальных за этот аспект. Здесь есть где разместиться, мне срочно нужен был отдых. В отеле поспать не удалось. Голова бурлила от потока новой информации, которая поступала сегодня весь день. И тело уже начинало отказывать. Я буквально чувствовал, как немеют мышцы ног и спины. Ника спит прямо здесь. Она всегда следит за ситуацией через мониторы. Также вокруг дома установлены камеры. А Рук сменяет ее, если потребуется, но вообще спит на первом этаже. Я не видел там кровати. Он любит надувной матрас, хранит его в машине. А Рук улыбнулся и кивнул головой, подтверждая ее слова. Я сплю на втором этаже. Тебе выделили комнату напротив. Там кровать, матрас, без излишков. То, что мне нужно. Я бы хотел отдохнуть. День выдался крайне тяжелым. Ника, тебя попрошу подготовить к завтрашнему утру отчет. Интересуют последние сделки, новые приобретения, список недвижимости. Поняла, сделаю. Она даже не повернулась в мою сторону. Ее пальцы шумно стучали по клавиатуре, изображение на мониторах стремительно сменялось. Было ясно, что она уже вовсю погружена в работу. Для Алисы и Арука поручений у меня пока не было. Сейчас стоило просто переждать, немного привыкнуть друг к другу. Хотя они ко мне относятся уже так, будто я давно с ними. Значит, привыкать нужно будет мне. Покажешь спальню? Конечно. Пошли. Мы оставили Орка и Нику в подвале, а сами поднялись на второй этаж. Тут был узкий коридор с несколькими закрытыми дверьми. Вот моя, она стукнула по ближайшей двери костяшками. Вот твоя, этой же рукой она указала на дверь напротив. Дальше по коридору ванная. Даже вода есть? Ага, но за горячую не ручаюсь. Она здесь с перебоями работает. Место меня вполне устраивало. Несмотря на внешнюю заброшенность дома и захламленность первого этажа, второй выглядел приличнее. Он был каким-то обжитым, что ли. Видно, что Алиса позаботилась хотя бы о минимальном порядке. Даже полы были чистые. Прежде чем уйти в комнату, я все-таки вспомнил о том, что кое-какое поручение у меня для Алисы все-таки есть. Алиса. Да, она внимательно смотрела на меня своими большущими глазами, в которых горел неподдельный интерес. Было видно, что она крайне рада моему присоединению к ним, и мне, почему-то, очень не хотелось ее огорчать. Есть небольшое задание. Поняла, что нужно сделать. Нужна новая одежда. Я встряхнул свою рубашку в районе воротника. Это уже никуда не годится. Да, конечно. Что именно нужно купить? Тут я ненадолго задумался. Я в мире, где все решает власть. Твоя сила – это та власть, которую ты имеешь. Миром правит семьи корпораций, а значит, все решается на деловых переговорах и сделках. Выбор был очевиден. Найди мне хороший деловой костюм, две штуки, туфли, ремни. Короче говоря, ты понимаешь. Девушка улыбнулась. Ее пальцы аккуратно подергивали пуговицу на блузке. Все поняла, сделаю. Тебе костюм точно будет к лицу. С этими словами она спустилась вниз, а я зашел в свою комнату. Эта комната была в разы уютнее той, за которую мне пришлось платить в отеле. Хотя убранство было похоже. Кровать, прикроватная тумбочка, небольшой столик у стены, только телевизора на нее не было. Чисто, пахнет даже приятно, видимо, об этом заранее позаботились. Я уселся на кровать и понял, что матрас тут тоже в разы лучше того, что достался мне в отеле. Здесь вполне можно жить. Был большой соблазн лечь спать, но оставались еще кое-какие дела. Тренировка тела, а после тренировка магической силы. Пора начать становиться лучше и сильнее. Мне предстоит выйти на эту арену, где сражаются люди из высшего общества, поэтому необходимо как следует подготовиться. Поместье графа Михеева. Кабинет. Графу уже сообщили о том, что Матвеев-старший предпринял попытку самостоятельно уничтожить своего бастарда. Номер в отеле был разгромлен, а тело одного из агентов благополучно вывезено. Для СМИ историю подали, как банальное обрушение потолка в одном из непригодных зданий. Отель закрыли, хозяйку нашли мертвой спустя сутки. Проблемы с сердцем. Но Михеев знал, что там случилось. Его агенты в корпорации Матвеева принесли подробный, насколько это было возможно, доклад. Они пытались убить бастарда, и что-то пошло не так. Поначалу Михеев подозревал худшее, что агенты крови, которых он нанял, пересеклись с агентами корпорации Матвеева, и во всей этой ситуации бастарду удалось уйти. Но он сделал запрос. Агенты крови еще не приступили к выполнению задания. Это случится, ориентировочно, завтра. Так что бастард смог уйти, убив одного из агентов и ранив второго. Эта ситуация начинала сильно беспокоить графа, который раздумывал над тем, не подключить ли ему дополнительные силы на поиски. Ведь бастард нужен ему живым, чтобы завершить ритуал. С другой стороны, он мог положиться на агентов крови. Несколько его знакомых пользовались их услугами и заверили его, что провал невозможен. Эта мысль успокаивала, однако перестраховка все-таки нужна. Он взял телефон, который теперь лежал на положенном ему месте. От погрома в кабинете не осталось и следа, слуги сделали всю работу тщательно, без нареканий. Хотя граф все равно нашел повод высказать им все, что о них думает, и, конечно же, он не забыл упомянуть их низменное положение. Михеев всегда держал в голове фразу своего давно покойного отца: «Слуги, они как скот, и на этом хорошие отношения должно заканчиваться. Они все равно доброты не понимают». И с этими словами граф был полностью согласен, и принцип этот никогда не нарушался. Его скрюченные пальцы неуверенно набрали номер. Еще один из тех, которые он держал в голове. Трубку сняли моментально. «Господин», — сквозь редкие помехи голос собеседника звучал слегка неестественно. «Сосредоточьтесь на том, как действуют агенты Матвеева-старшего, какие поручения выполняют, в каких районах ведут свою работу». Граф отдавал поручения монотонным, но требующим полного подчинения голосом. «Я хочу знать, если его агенты вышли на след бастарда, и узнать я об этом должен раньше, чем сам Матвеев». «Ясно, предельно, господин. Я отдам все необходимые поручения». Его главный шпион, которого у себя в голове он всегда называл просто агентом, старательно вел дела такого характера. Сомневаться в нем графу не приходилось, но и он был не всесилен. Матвеев тоже не дурак, и наверняка его службы ведут тщательную проверку всех людей, кто хоть как-то связан с корпорацией. Поэтому риск обнаружения агентов все же есть. Но сейчас граф Михеев был предельно спокоен. Матвеев и бастард вряд ли догадываются о его участии. Еще сильнее его успокаивала мысль, что агенты крови вот-вот возьмутся за дело. От них точно никто не уйдет. Глава 9. Меня разбудил стук в дверь. От неожиданности я подскочил. Чуткость моего сна никуда не делась, даже несмотря на смену тела. В ордене всегда приходилось быть начеку. Среда постоянной конкуренции вынуждала соблюдать бдительность. С непривычки я даже не понял, где нахожусь, но через пару секунд сообразил, что я в своей новой спальне. И судя по яркому солнечному свету, который пробивался сквозь заколоченное окно, либо наступил следующий день, либо облака резко расступились. И склонялся я к первому варианту. Тело нещадно болело, мышцы будто силой скручивали, отчего я испытывал жгучую боль. Это результат вчерашней тренировки, на которую я потратил пару часов. Со временем боль станет меньше, а тело окрепнет. Но до этого еще далеко. В дверь повторно постучали. Ненавязчиво, я бы сказал, что даже аккуратно. «Да-да», — сказал я, приподнимаясь на кровати. «Входи». Дверь приоткрылась. Это была Алиса. Почему-то я так и думал. А рук своим стуком явно выломил бы эту дверь. Ника стучалась бы громко, бесцеремонно. А вот Алиса могла быть аккуратной. Это она и подтвердила, когда открыла дверь лишь наполовину и аккуратно заглянула в комнату. «Не спишь?» Она улыбалась так же ярко, как светило утреннее солнце сегодняшнего дня. Я заметил, что она что-то держит у себя за спиной. «Как раз не сплю», я не стал говорить, что именно она и стала причиной моего пробуждения. Тем более мне удалось выспаться, хотя в нынешних обстоятельствах это казалось чудом. Я думал, что тело будет хуже переносить нагрузки. Видимо, мой источник магической энергии сказывался и на это. «Что у тебя там?» Я кивнул в сторону ее согнутой руки, которую она аккуратно завела за спину. Она улыбнулась еще шире и аккуратно вошла в комнату, ногой закрыв за собой дверь. Мой сюрприз она все еще держала за спиной. Попробую угадать. Ее это явно веселило. А я уже на самом деле давно понял, что она там прячет. И такому подарку был рад. Хорошее начало дня. Мой новый костюм, сказал я и поднялся с кровати. Алиса наигранно расстроилась. Я думала, что ты не догадаешься. Она протянула мне черный тканевый чехол на вешалке, внутри которого и спрятался костюм. Уверена, что тебе понравится. Лично ездила в город, сама и выбирала. Да, а руку такое дело ты бы явно не доверила. Хотя, впрочем, ты доверила ему найти меня. Попутно я положил чехол на кровать и аккуратно расстегнул его. В чехле лежал темно-синий пиджак и такого же цвета брюки, белая рубашка и галстук. В отдельном чехле темно-коричневые туфли и ремень. Выглядело хорошо, я бы даже сказал, что дорого. Нике явно пришлось постараться, ища финансы на эту покупку, но оно того стоило. Презентабельный вид – это первая ступень к успеху. Иначе с тобой даже не заговорят в тех кругах, куда я собираюсь попасть. Осталось только проверить, как все это сидит на мне. Также в чехле лежал пакет с целым комплектом нижнего белья и носков. Алиса проявила смекалку, ведь об этом я забыл попросить. Я решил переодеться прямо здесь, поэтому начал снимать свою одежду, от которой так сильно хотел избавиться все эти дни. Предупредил бы, сказал Алиса, быстро отворачиваясь. Как успехи у команды? Мне нравится слово «команда». Оно какое-то объединяющее, не находишь? Алиса говорила, повернувшись ко мне спиной и сложив руки на груди. Согласен, тут же подсознание подкинуло еще несколько слов из этого мира, которые я уже встречал, когда листал новости и исторические заметки. Мне больше нравится «корпорация». Это слово говорит о масштабе, о силе. Алиса на несколько секунд задумалась. Ты прав, она выдержала небольшую паузу, явно раздумывая над чем-то, но все же заговорила. Думаешь, у нас получится? Что именно? Я надевал брюки. Пока что весь комплект был подобран точно по размеру. Дойти до такого уровня, до самого верха, она указала пальцем в область потолка. Если сохранить и ту решимость, с которой искали меня, то непременно. Само собой я не мог предсказать исход, но точно мог сказать, что, приложив достаточно усилий, получится может многое. Особенно если эти усилия слегка подтолкнет госпожа удача, без которой весь процесс сможет сильно замедлиться. Как дела у остальных? Поинтересовался я, заканчивая одеваться. Осталось справиться с галстуком. Эта вещь была для меня новой, но подсознание подсказывало, как с ним справиться. Арук был в городе, я отправляла его за продуктами. Ника весь день за мониторами, как обычно, ждет тебя с какими-то новостями. Отлично, тогда пошли ее проведаем, я готов. Алиса обернулась и очень медленно прошлась по мне заинтересованным взглядом. Наконец она остановилась на уровне лица и улыбнулась. Сразу видно аристократа, как-то загадочно сказала она. «Это ты о чем?» Я нахмурился и попытался осмотреть себя. Жаль, что в комнате не было зеркала. Всем аристократам идет деловой стиль одежды. Прям к лицу, будто это какая-то особая магия. Тут она была права. Представительный вид – одна из основ этого мира. Если ты хочешь, чтобы люди хотя бы не были против начать с тобой диалог, одежда сидела удобно. Даже несмотря на отсутствие зеркала, я это чувствовал. Особенно хотелось сказать спасибо за обувь. Мои прошлые обноски в виде каких-то башмаков никуда не годились. Ладно, пойдем к Нике. Пора приступать к делам. Мы спустились в подвал, по пути встретив Арука на первом этаже. Он ковырялся в ящике с инструментами и сообщил, что машина начала барахлить. Я было хотел спросить, не проще ли приобрести новую, но судя по тому, как бережно орк относился к инструментам, было ясно, что техника ему дорога. Ника действительно сидела за мониторами и что-то в бешеном ритме набирала на клавиатуре. Было ощущение, что она никуда и не уходила. «Ника, какие новости?» – спросила Алиса, когда мы спустились в подвал. Только тогда девушка отвлеклась и повернулась к нам. «Новости есть. Отлично выглядишь. Кстати, она подмигнула мне. Кое-что удалось найти. Но сами понимаете, защита у корпорации Матвеевых серьезная, поэтому на многое не рассчитывайте». Я подошел к столу и уставился в один из мониторов, по экрану которого бежали бесконечные строки текста. «Давай, рассказывай». Итак, она хрустнула пальцами и снова что-то набрала на клавиатуре. Изображение монитора сменилось на вытянутый небоскреб. Центральное здание клана Матвеевых. Это вы наверняка знаете. Мое подсознание откликнулось целым ворохом воспоминаний. Я даже бывал внутри, правда только в холле первого этажа. Но сейчас я отмел это все и приготовился слушать. Именно на их сервер мне удалось зайти. Система защиты там солидная, поэтому наглеть у меня не получалось. Информацию пришлось собирать по крупицам, на это я потратила всю ночь. Мне удалось выявить, по журналу посещений, что Матвеев-старший вызывал к себе в кабинет начальника охраны, дважды. Что интересно, первый раз, в то время, когда ты сбежала из особняка, второй раз, когда ты сбежала из отеля. Я продолжал смотреть на монитор, хоть картина и не изменялась. Алиса также подошла поближе. Вывод тут простой. Очевидно, что Матвеев-старший очень обеспокоен тем, что ты пропал, и задействовал своего самого верного человека. Я пыталась пробить этого начальника охраны по базам данных, но ничего. За ним подчистили и очень тщательно. Делаю вывод, что человека это опасный. По-другому быть не могло. Значит, охота объявлена. Это тоже не удивляет, но хотя бы знаем, кто может за мной явиться. Что еще? Тут начинается самое интересное. Я обнаружила, что в их сети копается кто-то помимо меня. Поначалу я смутился, но практически сразу понял, что ничего удивительного в этом и нет. Все кланы следят друг за другом. Это основа ведения дел, что в этом удивительного? Ника кивнула, соглашаясь с моими словами. Именно. Меня бы не удивило, что кто-то копошится в корпоративных файлах, пытается найти документы по будущим сделкам. Удивило меня другое. Этот кто-то искал то же самое, что искал и я, и нашел. Вывод простой, Миша, она перевела взгляд на меня и улыбнулась. Кто-то еще очень заинтересован твоей персоной. Ты сможешь выяснить, кто это мог быть. У меня не было никаких идей. Баварский, это единственный, кто по моему мнению желал мне смерти так же, как и старший Матвеев. Но Баварский мертв. Мог ли то быть тот его помощник, как там его третий? Точно. Но как смысл ему тратить на это силы и средства? И так рисковать? Надо признать, сейчас догадок у меня не было и вся надежда на Нику. В теории можно попробовать, но процесс долгий. Я нашла эти данные совсем недавно, пару часов назад. Хорошо, попробуй. Нам стоит знать, кто еще может представлять для нас угрозу. Ника кивнула и сделала заметку в компьютере. И еще кое-что. Алиса, я повернулся к ней. Она облокотилась на спинку кресла, в котором сидела Ника. Нужно все официально зарегистрировать. Ты имеешь в виду? Я заранее знал ее вопрос, поэтому невольно ее перебил. Все нужно оформить юридически. Если мы хотим тягаться с аристократами, то действовать нужно в открытую. Но не рано ли делать это сейчас, пока мы не выяснили, кто еще ведет за тобой охоту? Об этом, само собой, я уже подумал и предвидел и этот вопрос от нее. Когда ты становишься официальным лицом и делаешь такой неожиданный ход, то к тебе приковано внимание. Представь, как отреагируют другие кланы, Когда узнают, что бастард крупной семьи пытается строить свое дело, они будут кружить над нами и наблюдать. Кто помельче даже, наверное, выйдет на контакт, и этим вниманием ты хочешь себя защитить? Алиса начала понимать мой ход мыслей. Все так, одно дело убить бастарда, о котором никто не знает. Другое дело, сделать это, когда к нему приковано внимание. Это сложнее, так не будем же упрощать им задачу, я улыбнулся. Поэтому регистрируйте фирму, сделайте все официально, по всем законам и правилам, и обеспечьте баланс. Скажем, что это мои личные сбережения. Деньги тоже нужно будет провести грамотно, через несколько подставных счетов, оформить на твое имя. К разговору подключилась Ника. «Ты же сможешь это сделать?» – спросил я. Девушка лишь улыбнулась. Этого ответа вполне хватило, чтобы понять, что она все сделает в лучшем виде. Тогда нужно название фирмы. В честь семьи назваться не получится, так что фамилию использовать нельзя, и нужно определиться с основным видом деятельности. Ника и Алиса уставились на меня, ожидая моего решения, и на это у меня уже был готов ответ. Вчера после тренировки и перед тем, как лечь спать, я обдумывал этот вопрос. Ответ, как это часто бывает в этом мире, нашелся в сети. Разломы, которые принято называть вратами, это проблема, которая разрастается снова вирус. И видно, что властям с трудом удается сдерживать эту проблему. А если государству требуется помощь, то пора ее оказать. Когда ты полезен для страны, то устранить тебя станет еще труднее. Хоть эта страной формально и правит крупные корпорации, но это все равно будет лишней помехой для клана Матвеевых. Мы будем заниматься тем, что поможем нашей империи справиться с вратами и с теми тварями, которые оттуда лезут. Судя по панике, которая разрастается в сети, правительства стран не справляются с этой угрозой. Пора им помочь, и как следует заработать на этом, а значит получить нужное нам влияние. Девушки удивленно переглянулись. «Ты хочешь, чтобы мы помогали закрывать врата?» – спросила Алиса и снова посмотрела на Нику. «Все так, я хочу организовать этот процесс, набрать людей, целые отряды тех, кто готов рискнуть и получить за это солидное вознаграждение, а помимо денег мы еще обещаем почет и известность. Представь эти заголовки интернет-изданий, я выставил руку перед собой и провел ею в воздухе так, будто прямо здесь пестрит название одного из выпусков журнала. Герой спас город, закрыв врата. Звучит, любое издание ухватится за такое, а нам это будет только на руку. Я дал девушкам некоторое время на то, чтобы представить это. Удивление на их лицах постепенно сменялось заинтересованностью. Со временем мы откроем филиалы в крупных городах, организуем выездные группы, профинансируем изучение врат, чтобы выявить закономерности их появлений. Будем действовать быстро и эффективно. Да это риск. Люди будут рисковать своими жизнями, но взамен на помощь стране, заработок и известность. Тут каждый выберет то, что его интересует. Уверен, что желающие найдутся. И что самое главное, я выдержал небольшую паузу, еще сильнее подогревая интерес. Мы будем первые в своем роде. Конкурировать намного легче, когда у тебя, по сути, нет конкурентов. Уверен, что они появятся в дальнейшем, но первыми будем мы. Алиса и Ника вновь переглянулись. Шока от моей идеи больше не было, в глазах у них читался только энтузиазм. Мне удалось их убедить. А какое название? Теперь этот вопрос задала Ника. Легион охотников. Над названием я долго не думал. Оно должно было соответствовать всего лишь двум критериям. Легко запоминаться и отражать суть нашего дела. При этом предлагаю чаще использовать просто слово «легион», как более лаконичный вариант названия. Будем использовать его в прессе, так быстрее запомнит. Но официальное название – «Легион охотников». Почему охотники? Теперь вопрос задавала Ника. Ведь это скорее истребители или защитники. Больше подходит, если вдуматься. Она была права, но тут у меня были свои доводы. Я тоже об этом думал, но охотник – это доминация. Это тот, кто владеет ситуацией. Тот, кто находит цель и забирает трофей. Защитники подвергаются нападению и пытаются его сдержать. Наша суть будет обратной, нападать будем мы. Мне кажется, это больше понравится людям, доверие которых нам очень важно, особенно в самом начале. Я согласна, уверенно сказала Алиса. Ника кивнула, было видно, что мои доводы ей тоже понравились. Отлично, тогда Ника, обеспечь все с законной точки зрения. Нужно зарегистрировать название, обеспечить бюджет, с деньгами особенно аккуратно. Наши конкуренты будут искать любые способы загубить легион, Я намеренно начал использовать это название. Нам всем нужно привыкнуть к нему. Поэтому обеспечь максимальную защиту. Поняла, она тут же развернулась к клавиатуре, готовая приступить к выполнению моего задания. И сделай нам сайт, официальную страницу, где будет краткая информация. Укажи, что сейчас ведется активный набор охотников. Нам нужны люди с боевым опытом и желанием заработать. Обязательно упоминание высокой оплаты, но саму суть не описывай. Это только при личной встрече. Также зарегистрируй для меня электронную почту и укажи ее, как способ связи для деловых предложений. Сделаю. О почте тебе уведомление на телефон поступит и данные для входа. Я повернулся к Алисе, которая уже ждала своего задания. Тебе нужно подобрать нам новое место, небольшую штаб-квартиру. Начнем с малого, но это обязательно должен быть приличный район, поближе к центру города. Заранее позаботься о вывеске. Я не хочу выглядеть, как полный новичок. Пускай всем будет казаться, что мы это давно планировали и у нас налажен весь процесс. Алиса достала телефон и начала делать заметки, попутно кивая. Также выдели на это все бюджет, с запасом. Здание пока бери в аренду. Сейчас мы экономим, так как большая часть денег пойдет на оплату охотников. Алиса вновь кивнула и набрала текст в телефоне, и введи в курс дела Арука. На этом у меня задания для нее закончились. Что-то еще. Она подняла на меня взгляд и читалось в нем искреннее восхищение. Я и сам был доволен собой. На словах задумка была реализуемой и интересной. Осталось проверить, как это все будет работать в деле. Да, готовьтесь. К чему? Девушка слегка нахмурилась, а Ника перестала печатать. Скоро на нас обрушится многое. Глава 10. И я был прав. Нике понадобилось часа 3, чтобы организовать сайт. Алиса за это время собрала необходимые бумаги и, взяв с меня письменную доверенность, все оформила юридически. По всем законам мы все сделали верно. За исключением формирования первоначального бюджета, само собой. Здесь Ника немного пощипала крупные корпорации, в особенности их нелегальные сделки, по которым никто обращаться в правовые структуры не будет. Первым с новостями пришла Алиса. Я в этот момент был в комнате, тренировался. Вроде бы получилось, она взволнованно ходила из стороны в сторону. Не думала, что организовывать это все так волнительно. Да я вообще не могла подумать, что ты сразу начнешь с чего-то такого крупного. Она восхищенно смотрела на меня. Я в этот момент закончил очередной круг упражнений, который состоял из составленного мною комплекса. Тренировка всего тела шла полным ходом. Это еще не крупно. Я улыбнулся и глотнул воды из стакана, который стоял на прикроватной тумбочке. Крупно будет, если нас не задушат другие корпорации. Переживем первые этапы и развернемся на полную. Сейчас это только теория. Я уверена, что все получится. Ее воодушевленности можно было позавидовать. Про себя я отметил, что мне приятно не разочаровывать ее. Наверняка хотя бы раз она прокручивала такой сценарий, что они помогут мне, а я просто сбегу с деньгами. Кто знает, может, прошлый владелец этого тела так и поступил бы. Я же вижу в этом возможность, которой воспользуюсь на полную. Алиса уже собиралась уходить из комнаты, когда мой телефон завибрировал от поступившего уведомления. Мы оба уставились на него. Уведомление я заранее установил только на Нику и созданную ею рабочую почту. И это была Ника. Сайт готов. Ниже шла ссылка, на которую я тут же нажал. Ника закончила с сайтом, сказал я и повернул экран телефона к Алисе, когда ознакомился с оформлением. Все было выполнено исходя из моих инструкций. К оформлению у меня требований не было, поэтому Ника остановилась на двух черепах в самом верху страницы. Черепа, очевидно, принадлежали каким-то монстрам. Вся страница была выполнена в схожем стиле. Открывая сайт, тебя встречало название компании, краткое описание. Были доступны несколько вкладок, но открытие каждой из них переводило на надпись «В разработке». Внизу страницы я увидел свою новую почту. Пока не был указан адрес нашей организации, и это напомнило мне о задании, которое я дал Алисе. Кстати, а что по предстоящему переезду? Глаза девушки оторвались от телефона. Жду ответа от пары владельцев. Нашла идеальное офисное здание, небольшое, близко к центру. Метим в него. По деньгам недорого, я не хотел привлекать внимание к нам с деньгами. Стоит где-то переплатить, и об этом сразу же поползут слухи. Цена средняя по рынку, аренда на год. Я кивнул, это меня полностью устраивало. Процесс был запущен. Скоро корпорации прознают о моем ходе и заинтересуются нами, а дальше нам нужно будет готовиться к возможным атакам. Переезжать нужно поскорее. В этом месте я принимать людей не смогу. 3 этажа – это идеально. На 3-м будет мой кабинет. На 2-м расположитесь вы, и часть выделим под конференции, встречи с охотниками. 1-й этаж – зал ожидания для посетителей. Планировку, при необходимости, переделаем. Это здание идеально подходит. Она разблокировала свой телефон. Пожалуй, попробую поторопить владельца с решением. Правильно. Она вышла из комнаты, и я смог продолжить тренировку. Впрочем, меня вновь прервали. На телефон поступило очередное уведомление. Кто-то прислал письмо на недавно созданную рабочую почту. Письмо без темы. Имя отправителя состояло из набора цифр. Подсознание подсказывало, что такие письма часто рассылают мошенники, но открыть все же стоило. Уважаемый Михаил Сергеевич, меня зовут Анатолий, я старший менеджер Золотого банка Российской империи. Нам поступило оповещение о том, что вы открываете собственное дело. Мы хотим поддержать вас в этом начинании. Специально для вас предлагаем индивидуальную кредитную программу. Ставка всего 28%. Срок до 15 лет. Сумма до 30 000 рублей. Буду ждать вашего решения ответным письмом. Или приходите в центральное отделение банка. С наилучшими пожеланиями и уважением. Меня это рассмешило. В основном потому, что с банками я встречался в очень многих мирах. И везде это была контора, которая буквально присасывается к тебе, как паразиты, не отпускает, пока не выпьет досуха. Я закрыл письмо. На него даже не хотелось отвечать, но кое-какую пользу оно все-таки для меня несло. О нас начинают узнавать. Само собой, у банков есть осведомители во всех структурах государства. Если тебе могут понадобиться деньги, то банк выйдет на тебя в кратчайшие сроки. Сейчас об этом узнали менеджеры банков, после узнают корпорации, а вместе с ними и силовые структуры. Нужно быть готовым, потому что все это случится очень скоро. Я закончил тренировку, которую уже дважды прервали, и после душа решил спуститься к Нике. Сейчас все основные действия были с ее стороны, поэтому мне стоило быть в курсе. На 1-м этаже никого не было. Я выглянул на задний двор, машины тоже не оказалось. Видимо, Арук сопровождает Алису в ее делах в городе. Это меня вполне устраивает. Вопрос безопасности сейчас был так же важен, как и все остальное. Ника, как обычно, уткнулась в мониторы. За эти пару дней я ни разу не видел, чтобы она выходила из своего убежища. Наверняка для нее будет большой стресс, когда нам придется переехать. Как успехи? Спросил я, подойдя к ней. Девушка даже не обернулась, поглощенная кучей информации, которая сплошным потоком выливалась на нее через мониторы. «Все отлично», – коротко бросила она и снова что-то набрала на клавиатуре. «Уже читал почту?» «Да, сообщение от банка. Ничего стоящего». Ника вновь что-то быстро набрала по клавиатуре и развернула стоящий перед ней монитор в мою сторону. «Новости, значит, пока не видел?» Теперь она перевела взгляд на меня. «Я же смотрел на монитор. Передо мной был открыт раздел какого-то сайта, очевидно новостного. Там говорилось обо мне. Я быстро пробежался по заголовку. Бастард семьи Матвеевых открывает собственное дело. Ждем реакцию семьи». А вот и первая реакция. Ниже был текст о том, что обо мне мало известно. Упоминалось, что растили меня в семье, но к делам никогда не подпускали. Позже сообщили о моей пропаже. И вот я объявился. С такими новостями. Это первая реакция, сказала Ника, когда я перевел взгляд на нее. За ней будут еще и еще. Это статья в достаточно популярном деловом интернет-журнале. Так что процесс пошел. Все так, как я и ожидал, я немного слукавил. Честно говоря, думал, что у нас будут хотя бы сутки на подготовку. Но судя по темпу новостей, все начнется гораздо быстрее. И мне это нравится. Люблю стремительные события. Тягомотины и долгих лет ожидания мне хватало в Ордене, в моей прошлой жизни. Сейчас я не собираюсь ждать. И какой план? Девушка повернула монитор к себе и закрыла статью. Не сходить с намеченного пути. К нам привлекают внимание, и учитывая тот факт, что за мной ведут охоту, это очень даже хорошо. Наш диалог прервал мой телефон, который начал непрерывно вибрировать. Звонила Алиса. «Ты забила ее в контакты?» – спросил я Нику, прежде чем ответить. Она лишь рассмеялась. «Слушаю. Со зданием улажено. Близко к центру. 3 этажа. Само здание новое, внутри современный интерьер. Это была действительно хорошая новость. Отлично. А Рук с тобой?» «Да, он меня подвез». «Отлично. Возвращайтесь сюда и начинаем собирать вещи. Переезжаем уже сегодня». Алиса на какое-то время замолчала, видимо задумалась. «У нас столько техники, боюсь, это будет долго», — наконец сказала она. «Я осмотрел подвал. Да, процесс будет не быстрый». Подсознание накинуло вариант выхода из ситуации. «Оплати грузчиков. Пускай возьмут еще одну машину. Так будет быстрее. И скинь мне адрес нового здания. Зачем? Ты с нами не поедешь? Хотелось бы». Но тут у нас появилась первая статья в каком-то издании. «Так, и что там?» Ее голос стал слегка обеспокоенным. «Пока ничего такого, но уверен, что сейчас меня завалит предложением о том, чтобы я прокомментировал эту ситуацию. И ты собираешься это сделать?» Ее голос звучал удивленно. Алиса явно не до конца понимала моего плана. «Конечно, ничто там не привлекает внимания, как парочка дерзких заявлений». На этом наш телефонный разговор был окончен. Я и не заметил, как Ника поднялась со своего места и начала копошиться в проводах, которые уходили куда-то за один из столов. «Что делаешь?» – поинтересовался я. «А ты как думаешь? Я вообще-то тут была и слышала ваш разговор. Готовлю эту комнату к переезду. Жаль, конечно, я только все настроила под себя. Придется начинаться сначала». Я решил ее немного подбодрить. Было видно, что она искренне расстроилась. «Думаю, что после этого переезда мы долго засядем на одном месте. Все, само собой, зависит от обстоятельств. Но план у меня такой». «Это хорошо», — ответила она, не поворачиваясь ко мне. «Я очень не люблю переезды». Это было заметно. Я собрался предложить свою помощь, но мой телефон вновь завибрировал. Звонил незнакомый номер. Хотя откуда взяться знакомым номерам? В контактной книге были только Алиса, Ника и Арук, так что ничего удивительного. Я спокойно принял вызов, уже готовый к тому, что этот Анатолий, старший менеджер банка, который хочет убедиться, получил ли я письмо. Но в трубке прозвучал абсолютно незнакомый женский голос. «Михаил, верно?» «Верно. С кем имею честь вести беседу?» Я почувствовал по голосу, что девушка на том конце улыбнулась. «Здравствуйте. Очень рада, что вы ответили. Меня зовут Анастасия. Я репортер крупного интернет-издания. Могу поинтересоваться, как оно называется?» К этому моменту Ника повернулась ко мне, и я указал ей глазами на монитор. Та понимающе кивнула, быстро уселась на свое место и приготовилась набирать текст на клавиатуре. «Выгодные решения». Банальное название, но подсознание подсказало, что это нормальное явление для изданий, которые заняты бизнес-сферой. Я выключил микрофон, чтобы моя собеседница ничего не услышала. «Выгодные решения, интернет-издание. Проверь». Ника кивнула и принялась за работу. Уже через секунду она открыла главную страницу издания. Там расположился целый ряд крупных заголовков. «Узнай, издание популярное?» Ника вновь кивнула, а я включил микрофон и вернулся к собеседнице. «Извините за паузу, много дел навалилось. Я намеренно проявил учтивость. Сейчас эта беседа и то, что может последовать после нее, будут только мне на руку». «Понимаю, понимаю», — также учтиво ответила Анастасия. «Вы произвели настоящий фурор. Сегодня весь день мы всем офисом обсуждаем только вас. Как приятно это слышать. Неужели я настолько смог привлечь ваше внимание?» Вопрос был сугубо для поддержания беседы. Само собой, я привлек значительное внимание, и моя собеседница это только подтвердила. Ее голос излучал настоящую радость, но я держал в голове, что все это делается только с одной целью. И цель эта прозвучала в следующих словах Анастасии. «Михаил, очень хотели бы провести с вами небольшую беседу. Понимаю, наверняка вам уже поступали подобные предложения, но хочу вас заверить, что у нашего издания очень большие охваты аудитории». Дальше я перестал ее слушать и посмотрел на Нику. Та повернула монитор в мою сторону, и мне представилась небольшая статья. И если верить ей, то издание, с представителем которого я сейчас беседовал, занимало третье место в стране по охвату. «Поэтому мы были бы рад, если вы примите наше приглашение». Я услышал конец ее фразы, и мне была ясна вся суть. Естественно, я был согласен. «Отличное предложение. Мне приехать в ваш офис?» Анастасия на короткое мгновение задумалась, а возможно, с кем-то совещалась. «Я хотела предложить вам проехать на нашей машине. Водитель уже ждет распоряжений. Само собой, я не собирался ехать на чужой машине с водителем, который мог запросто оказаться агентом другой корпорации, как и эта Анастасия, поэтому я вежливо отверг это предложение». «Спасибо, не нужно. Мне удобнее добраться самому». «Хорошо». Она продиктовала адрес, который Ника тут же вбила в компьютер. Мы попрощались, встреча должна состояться через 2 часа. Договорился? Ника улыбнулась. Да, начало положено. Я вызову машину на соседней улице, не очень хочется сообщать наше место пребывания, хоть мы скоро и съедем. Предупреди Алису и Арука. Думаю, что после беседы я поеду сразу на наше новое место. Ника кивнула и продолжила собирать оборудование. Я вышел из дома. Подсознание вновь давало мне нужные подсказки, поэтому я быстро нашел нужное приложение в телефоне для вызова машины. Технологическое развитие этого мира мне нравилось. Не каждый мир, который я видел, мог бы похвастаться таким. Здесь удивительно сплелась магия и технологии. Тем самым мир достиг невероятного прогресса, и этим прогрессом я с удовольствием пользуюсь. Машина приехала через 10 минут. Я выбрал представительский класс, хотелось на встречу заявиться, сохраняя должное положение. Пускай видит, что дела идут в гору. Водитель, тощий мужичок лет 60, в черном костюме, нервно озирался по сторонам, пока я занимал свое место в комфортабельном салоне. Какие-то проблемы. Я решил отреагировать на его нервный взгляд, который он и не пытался скрывать. А, он встрепенулся, будто я его напугал. Прошу прощения, господин, просто обычно сюда такие машины не вызывают. Это почему? Он замялся и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Простите, но этот район обычно такие машины вызывают в центральных районах города. Он был прав. Я и вовсе забыл о том, что мы находимся в практически заброшенной части города, и то, что я перешел на соседнюю улицу, никак не исправило положение. Вы прав, я улыбнулся, чтобы успокоить явно испуганного водителя. Я был тут по срочным делам, теперь едем в центр. Я заметил, как он облегченно выдохнул. Тогда приятной поездки. Вода в сиденье перед вами. Сбоку на двери пункт управления кондиционером. Спасибо. Доехали быстрее, чем было указано в приложении. Водитель явно знал свое дело и, вероятно, его подгоняло желание поскорее вернуться в безопасные центральные районы города. Теперь заброшенные дома, разбитые улицы и захламленные переулки сменились широким простором и чистотой. Центр столицы заметно отличался от того, что мне за эти дни довелось увидеть. Мы остановились возле очередного небоскреба, которые теперь окружали нас сплошной стеной. Судя по подсказам подсознания, это был один из деловых районов города. Я поблагодарил водителя и через приложение указал сумму чаевых. Хотелось поблагодарить его за потраченные нервы в заброшенном районе. Не успел я выйти из машины, как передо мной, словно из-под земли, оказалась девушка. Ее широкая, но явно не искренняя улыбка, заставляли испытывать смешанные чувства. В остальном, это была очень красивая девушка, немногим старше меня. Он тут же протянула мне руку. «Михаил, рада вас видеть. Меня зовут Анастасия». По голосу я ее узнал. Именно с ней я и вел беседу по телефону. «И я рад увидеться». Она улыбнулась еще шире, хотя мне казалось, что шире уже невозможно. «Тогда пройдемте в мой кабинет. Может, идти в незнакомый офис – это риск. Но выбора у меня в любом случае не было. Да и очевидно, что в таком людном месте опасность мне не грозит. Сейчас я полностью настроил себя на то, чтобы сделать следующий шаг и рассказать о своих планах этому миру. Конкуренты, бойтесь. Я выхожу на территорию крупных корпораций». Глава 11. «Проходите». Девушка пропустила меня вперед. Ее кабинет расположился на 3-м этаже. Это было довольно просторное помещение с минимальным количеством мебели и элементов декора. Просто стол, 2 стула, ноутбук и панорамное окно, выходящее на улицу. «Любите минимализм?» — спросил я и уселся в кресло. «Ну что вы?» — она рассмеялась и села за стол. «Я недавно сюда перебралась, в моем прошлом кабинете ремонт, поэтому не стала ничего обустраивать, все равно скоро вернусь на прежнее место». «Так, и что вы хотели спросить?» Я решил сразу перейти к делу. Она развела руками в сторону и улыбнулась. «Само собой о вашем деле. Давайте начнем сначала». Она положила на стол телефон с включенным диктофоном. «Как вы приняли решение заняться собственным делом? Вы же знаете, что я бастард, а значит, знаете, что в этом статусе я не могу вести какие-либо дела. Вся моя жизнь на полном контроле со стороны отца». Девушка кивнула и не стала перебивать. «Именно поэтому я принял решение уйти. Этим и объясняется то, что вы пропали. Насколько я поняла, Об этом даже беспокоилась имперская гвардия. Об упоминании основной правоохранительной структуры империи подсознание подкинуло несколько расплывчатых воспоминаний. Мне пришлось, все верно, но сейчас я здесь, в полном порядке и готова идти вперед. Она вновь улыбнулась. Да, я это вижу. Меня интересует вопрос. Нам удалось найти данные о вашем виде деятельности, который вы указали при регистрации компании. Вы собираетесь закрывать врата? Я кивнул, но потом понял, что она явно хочет услышать это под запись. Все верно. Мы будем заниматься тем, что поможем нашему государству справиться с этой угрозой. Хотелось добавить слов о том, что об угрозе умалчивают и что ее серьезность принижают, но я вовремя спохватился. Империя этого явно не оценит, а я рассчитывал на сотрудничество. По крайней мере в самом начале этого пути. Насколько я понимаю, такого вида корпораций в нашей стране еще нет, верно? Верно. Это уникальный вид деятельности. Именно поэтому мы будем занимать лидирующие позиции. И я уверен, что остальные корпорации подключатся к этой гонке, но будет уже поздно. Девушка продолжала улыбаться, и улыбка эта была самой неестественной, которую мне только доводилось видеть. Поскольку мы издание, которое специализируется на разных областях бизнеса, то я не могу не задать этот вопрос. Она выдержала небольшую паузу и сложила руки на груди. Ее взгляд стал острым, проницательным. Было видно, что этот вопрос она очень хотела задать. Откуда вы взяли деньги на открытие и ведение такого дела? Ведь если я правильно понимаю, то у вас пока нет контракта с империей или другой корпорацией. Я ухмыльнулся, показывая свою уверенность. Вопрос был более чем очевидным, но от этого не менее опасным. Сейчас каждое слово будет пристально разбираться моими конкурентами. Все просто. Я смог отложить небольшие сбережения. Я хоть и бастард, но ношу фамилию известного рода. Это дает некоторые возможности, как вы знаете. Также я смог найти инвесторов, которые поверили в мое дело и вложили средства. Само собой я соврал и ответил максимально неопределенно, но ответ ее более чем устроил. Беседа продолжалась еще минут 10, не больше. Были заданы банальные вопросы о планах на будущее, я ответил про расширение и все в таком духе. Короче говоря, бесполезная беседа для меня, но очень полезная для моего дела. В конце мы пожали руки и вот я уже стою на улице, в центре столицы. Проверил телефон, Алиса в СМС сообщила, что они занимаются перевозкой вещей. Я уже собирался ответить, что приеду помочь, но телефон начал звонить. Очередной неизвестный мне номер. Возможно, еще одно предложение об интервью, а возможно очередной банк хочет поживиться мной. Да, я принял вызов. Господин Матвеев, звук голоса не вызвал никакого отклика в моем подсознании, значит голос был мне незнаком. Он самый, с кем имею честь разговаривать. Я рад, что смог дозвониться. Дело в том, что мне очень интересна работа в вашей компании, верно? Я не ожидал, что так быстро найду желающих. Вернее, я думал, что процесс не займет много времени, но только после того, как мы объявим набор. Видимо, слухи обо мне уже зашли дальше, чем я предполагал. Верно, в компании. Слушайте, вообще мы еще не открыли набор сотрудников. Я задумался и в очередной раз осмотрел оживленную улицу. Здесь было довольно много места, даже несмотря на нескончаемый поток людей, которые спешили по своим делам. Но если вы сейчас в центре, то у меня есть полчаса. Я решил, что все равно хочу зайти перекусить, так что можно совместить приятное и полезное. Мой взгляд как раз зацепился за вывеску в виде стаканчика с кофе, которая расположилась через несколько зданий от меня. Конечно, я как раз в центре. Куда я могу подойти? Знаете, офисы здания выгодные решения? Собеседник ненадолго задумался. Не знаю, но уже нашел его адрес. Я недалеко, минут 10. Отлично. Здесь дальше по улице есть кафе, название не вижу, но вывеска в виде стакана с кофе, вы не перепутаете. Хорошо, вы будете там? Да, займу нам столик и буду ждать. Сколько вам идти или ехать до этого места? Он снова ненадолго задумался. 10 минут, ждите. Он повесил трубку. Его голос будто был лишен какой-то эмоциональности, особенно в последней фразу. Ладно, интересно, кто же станет первым работником нашей компании? Я дошел до кафе. Оно оказалось довольно просторным. Внутри расположились столики вдоль стен. В дальнем конце помещения стойка с кофейным аппаратом и пожилой работник, который скучающе переключал каналы на телевизоре, который висел прямо над ним. «Здрасте», — сказал он, даже не оборачиваясь. Аппарат с кофе автоматический. Я оглядел помещение. Людей тут не было, а учитывая оживленность улицы, это не очень хороший знак. Либо цены высокие, либо кофе полное дерьмо. И почему-то я склоняюсь ко второму варианту. «А тогда зачем вы здесь?» – спросил я и подошел к аппарату, который был закреплен прямо на стойке. «А я охранник», – ответил он, так и не повернувшись ко мне. Каналы сменялись один за другим, и все они его не устраивали. «Слежу, чтобы всякие балбесы не пытались стащить аппарат. Понимаю». Я нажал на сенсорное меню, передо мной открылся щедрый выбор. Кофе с молоком, просто кофе, теплое молоко и горячий шоколад. Аппарат нависал надо мной, будто заставляя сделать выбор. «Это просто чудо, что такое место смогло продержаться в центре города так долго. А вы сами это кофе пробуете?» – спросил я, не решаясь сделать выбор. Охранник так и не повернулся ко мне, а лишь почесал лысеющий затылок. «Обычный кофе тут ничего, рекомендую», – наконец ответил он и наконец-то обернулся в мою сторону. Впрочем, на его пронизанном морщинами лице никаких эмоций не появилось, и рассмотрев меня, он снова вернулся к телевизору. Я выбрал обычный кофе, указал, что мне нужны две порции, и принялся ждать. Охранник переключил очередной канал. Сообщают очевидцы. Очередные врата были закрыты силами имперской гвардии и вооруженных сил. Заявление от имперского дворца пока не поступало. Напомню, что это уже третий разлом, открывшийся за эту неделю. Девушка, ведущая новостной программы, зачитывала текст без какого-либо эмоционального окраса. Она гордо подняла подбородок, когда речь зашла об императорском дворце. Напоминаю, что имперский дворец призывает граждан не паниковать. Реакция вооруженных сил была незамедлительной. О потерях среди людей не сообщается. Охранник вновь щелкнул на кнопку пульта, и изображение сменилось какой-то рекламой. Врут, недовольно буркнул он себе под нос. А вот это уже было интересно. Сейчас появилась возможность получить мнение моей целевой аудитории, которая, по сути своей, будет делать рейтинги для моей компании. Если она, само собой, будет успешна. Почему врут? Я решил поддержать разговор. Охранник хмыкнул и продолжил переключать каналы, делая лишь небольшие паузы, чтобы ознакомиться с тем, что сейчас показывают. Только дурак верит новостям из имперского дворца. Видел, что творится в интернете. Он хмыкнул и ненадолго повернулся ко мне. Врата – это угроза, а не пустяк, каким нам пытаются его выставить. С этими словами он вернулся к своему занятию, пытаясь найти хоть что-то, что его заинтересует в телевизоре. Стало ясно, что народ в лице охранника новостям не доверяет, что вполне логично. Вряд ли там будут сеять панику и рассказывать о реальной ситуации. Нужно будет спросить об этом у своих нынешних коллег и соучредителей компании. Такое отношение к явлению врат может оказаться нам на руку. Аппарат с кофе коротко пропищал, сигнализируя о том, что напиток готов. В специальном отсеке стояли два стакана с горячим содержимым. Я уже собирался взять их, когда услышал, как открывается входная дверь, и кое-что мне сразу же насторожило. Открывали ее так, словно хотели, чтобы я точно этого не услышал, то есть ко мне подкрадывались. А учитывая звук работающего телевизора, то у того, кто зашел внутрь, могло это получиться. Им не повезло в том плане, что их попытка подкрасться совпала с очередным переключением каналов, поэтому звук открытия двери я все-таки услышал. В отполированной поверхности кофейного аппарата я увидел движение позади себя. Искаженная отражением фигура что-то подняла в руке над головой. Все, что мне оставалось, это выхватить пистолет, который я держал за поясом. В этот момент промелькнула мысль, что неплохо было бы приобрести кобуру. Я не успел развернуться, когда мимо меня пролетел небольшой нож. Все произошло стремительно. Острое лезвие вошло охраннику прямо в области шеи, не оставляя ему никаких шансов. Он повалился вперед и, ударившись лицом в стену, рухнул на пол. Я выхватил пистолет и развернулся. Удивлением стало то, что я не мог разглядеть своего противника. Вся его фигура будто была скрыта в тени. Это был просто темный силуэт, который, как мне казалось, вот-вот растворится прямо в воздухе. Ждать я не собирался, и пальцем я уже прикоснулся к спусковому крючку, когда под ногами силуэта образовалась вспышка, и все помещение заволокло красным дымом. «Что за хрень?» – выругался я, водя пистолетом в разные стороны. В этом дыме я не видел буквально ничего, он сплошной стеной накрыл собой все помещение, отчего делал любые попытки что-то разглядеть тщетными. Меня лишили визуального контакта, теперь полагаться надо было на слух. Двигался этот ублюдок тихо, но все-таки не бесшумно. Справа от себя я уловил какой-то звук и тут же перевел пистолет в ту сторону. Ему удалось меня обмануть. Удар пришелся слева, прямо по руке, отчего пальцы невольно разжались и пистолет улетел в сторону, врезавшись в стену. Тут же боль, словно огненная вспышка, обожгла кожу в районе скулы. Новый удар пришелся в область подбородка. Первые удары выбили меня из колеи, хоть и не причинили никакого значимого урона. Я быстро осмотрелся, стараясь уловить в этом красном дыму хоть какое-то движение. И мне это удалось. Прямо передо мной я увидел силуэт, который стремительно менял направление. Лучше идеи, чем попытаться схватить его, у меня не появилось. Я прыгнул в его сторону, сам от себя, не ожидая такой прыти, и зацепился за него обеими руками. От неожиданности он потерял равновесие и повалился на пол, и этого мне было достаточно. Я дотронулся до него, а значит, все конечно. Я тут же использовал свою магическую энергию, всю направив ее в его сторону. Он ударил меня кулаком по ребрам, но это уже никак не могло исправить его положение, и я уже нашел, до чего могу добраться и покончить с ним. У него оказалась язва желудка, которую я очень быстро могу превратить в кровоточащую проблему, но сделать я этого не успел. Вся моя магическая сила, подпитываемая внутренним источником, начала ослабевать. Я только успел найти нужное заболевание и уже почувствовал, что ничего сделать не успеваю. Еще через секунду моя сила и вовсе пропала, и когда я осмотрелся, то понял, в чем было дело. Силуэт, который лежал на полу и который я удерживал собственным весом, все еще будто был скрыт от меня в тени. Его рука с темно-красным свечением впилась мне в область шеи, и я буквально чувствовал, как он забирает все мои силы. Магия, та самая магия крови, о которой я читал в номере отеля. В этот раз подсознание дало верную подсказку: если я не прерву это магическое воздействие, то он помимо моих сил лишит меня и жизни. Времени оставалось немного. Я попытался ударить его по лицу, которое так и не мог разглядеть, но удар вышел слабым и не возымел никакого эффекта. Силы стремительно покидали мое тело, голова стала тяжелой, мир вокруг будто начал наклоняться, кружиться. Все вдруг потемнело. Последнее, что мне удалось увидеть, это пистолет, который лежал у самой стены, примерно в метре от нас. Сейчас это был мой единственный шанс, за который я должен был ухватиться, пока еще на это есть хоть какие-то силы. Я резко оттолкнулся ногами, позволив своему телу по инерции проскользить по полу. Пистолет был совсем рядом. Мой противник вскочил на ноги и, очевидно, разгадав мой план, рванул к стене, надеясь меня опередить. Его расчет оказался близок, но все-таки неверен. Я схватился за оружие в последнее мгновение и тут же направил его на расплывающийся перед глазами силуэт. Ждать не стал. Пальцы тут же потянул за спусковой крючок, и в кофейне раздался оглушающий выстрел. На улице кто-то вскрикнул. Расплывчатая фигура пошатнулась и сделала шаг назад. Красный дым, обволакивающий помещение, начал постепенно расступаться. Я постарался подняться на ноги, но едва не повалился на соседний столик. Пистолет в дрожащей руке все еще был направлен на моего противника, который все-таки не устоял на ногах и рухнул на пол. Лежа на полу, его фигура и лицо неожиданно стали видны очень четко. Было очевидно, что свой внешний вид он скрывал какой-то магией, которая расступалась вместе с красным дымом. Он сжимал кровоточащую рану в районе груди, пытаясь рукой остановить кровь. Его глаза уставились в потолок. Он широко открыл рот, пытаясь вдохнуть поглубже, но вместо этого раздавался лишь протяжный хрип. Очевидно, что пуля задела легкое. Я, кое-как удерживаясь на ногах, подошел к нему, готовый выпустить еще одну пулю, если он попытается выбросить какой-нибудь фокус. Но он лишь перевел взгляд на меня, взгляд полный презрения. Искаженное гримасой боли лицо было мне незнакомым, по крайней мере подсознание никак не отреагировало. Это был мужчина лет 40, с проседью в аккуратной бороде, на голову, по которой стекали крупные капли пота, волосы не оказалось. «Кто ты такой?» – спросил я, все еще держа его на прицеле. Он издал протяжный хрип. Из раны на груди, сквозь пальцы, сочилась пузырящаяся кровь. Его глаза впились в меня, словно это могло что-то изменить. Окружающий нас дым почти рассеялся. На улице уже явно собрались люди, поэтому я спешно натянул край пиджака на лицо, стараясь его прикрыть. «Мне сейчас не нужно, чтобы меня узнали. Я спрашиваю в последний раз, кто ты такой? Если надеешься умереть раньше, то это вряд ли. Сейчас приедет гвардия, тебя подлатают, и ты все равно все им выложишь». Он замер, а его глаза расширились. Он испугался. Ночева, направленный на него пистолет и полученное ранение не вызывали такого страха. «Уп, убей», сорвалось с его губ. «Убей, ему нужна смерть. Он не хочет, чтобы его схватила гвардия. Что же, я был готов преподнести такой подарок, но для этого он должен говорить. Скажи, кто ты и почему хотел меня убить?» Его лицо вновь исказилось, он зажмурился. В его голове явно шла напряженная борьба. Отвечать он точно не хотел, но когда глаза вновь открылись, то они были полны решимости. «Михеев», — уверенно произнес он, — «заказ был от Михеева, вот и выяснилось имя нового врага». В помещении раздался еще один выстрел. Глава 12. Поместье графа Михеева. Сад на заднем дворе. Михеев с нетерпением ждал новостей, ведь задуманное должно быть скоро исполнено. Скоро он должен заполучить бастарда и наконец-то довести ритуал до конца. Все это диктовало его жгучее желание, которое таилось внутри уже долгое время. Желание продлить себе жизнь. Разве может быть что-то сильнее этого? Он прохаживался по выложенной из камней тропинке, осматривая окружающие его деревья. Ветер слегка покачивал кроны деревьев и невысокую траву. Сад был местом, которое возвели еще до того, как построили дом. Он был гордостью графа, и именно здесь он находил успокоение. Целый отряд слуг ждали его на заднем крыльце поместья, готовые выполнить любой приказ своего хозяина. Нетерпение стало особенно сильным, когда заметки о бастарде появились в новостных изданиях. Ублюдок пытается открыть свое дело. Эта новость его удивила не сильно, ведь у бастарда есть знатная фамилия, а значит, найдутся люди, которые захотят это использовать. Он верил в то, что открытие своего дела – это лишь какое-то прикрытие. Возможно, для отмывания денег, а может, для чего-то покрупнее. Сейчас его волновало другое. Ему должны сообщить об исходе дела. И телефон, словно прочитав мысли своего хозяина, издал сигнал, который говорил о том, что ему поступило новое сообщение. Граф судорожно открыл его содержимое. Пальцы дрожали, что мешало сосредоточиться на тексте. «Цель смогла уйти. Вы согласны внести дополнительную плату за вторую попытку?» Старика захлестнула волна ярости. Он сжал телефон с такой силой, что в моменте ему показалось, что экран сейчас треснет. Около 2 минут ему понадобилось, чтобы унять волну негодования. Почему они не смогли взять его? Почему они не справились? Его ведь убеждали в том, что надежнее исполнителя попросту не найти. Как это произошло? Пальцы судорожно набирали текст ответного сообщения.